Однако Луан Цзя, который во время своих путешествий прекрасно изучил погодные условия на разных островах Дара, был к этому готов. Он посоветовал Гин снабдить экипаж пиками с длинными ручками, и члены команды, высунувшись из гондолы, сбили ими лед с корпуса корабля. В следующее мгновение он, нисколько не пострадав, снова поднялся в воздух, да еще успел сбросить на столицу Кокру огромное количество памфлетов. «Рапа, моя вторая половина, неужели ты действительно собираешься выступить против сына Кокру?» Куни тоже сын Кокру, и Туфим был, и еще многие другие, которые погибли. «Ты выбрала себе фаворита. Я тоже. Я не думала, что наступит день, когда одна богиня-сестра пойдет против другой. Мне очень жаль, Кана, но наши сердца такие же разные, и их наполняют сильные чувства, совсем как у смертных». Мата Цзинду читал памфлет, и с каждой новой строчкой его гнев разгорался все сильнее. «Ложь, здесь все ложь. Он убивал только трусов, предателей и врагов и всегда вел себя великодушно и щедро со своими истинными друзьями. Кунигару, предатель, несмотря на свои грязные приемы и банду разбойников, красовался перед толпами невежественных простолюдинов, в то время как собственная тетка Мата считала племянника тираном. Все-таки в мире нет справедливости». Неожиданно он почувствовал, что задыхается в своей комнате, и вышел во двор глотнуть свежего воздуха. В тени сладкой оливы сидела Мира и что-то вышивала. Гроздья бледно-желтых цветов свисали с веток вечно зеленого дерева у нее над головой, и их окутывал сильный и удивительно стойкий сладковатый аромат. Мата подошел ближе посмотреть, чем она занята. Оказалось, что Мира вышивает мелкими стежками и только черными нитками его портрет, получалось что-то вроде картины, написанной чернилами. Мира не слишком точно изобразила его фигуру и лицо. Тело представляло собой длинный вытянутый ромб, голова, овал с двумя треугольниками вместо глаз, однако при помощи неровных линий и геометрических фигур сумела показать Мату в полете. Он будто мчался на воздушном змее, размахивая мечом. Эта картина, с мягкими изгибами и переплетением света и тени, была не слишком близка к реальности, но каким-то образом побеждала ее, словно показывала скелет Мира, прячущийся под плотью. Мата Цзинду на ее картине являл собой воплощение духа и силы, а потому гнев его мгновенно улетучился. «Очень красиво. Я сделала несколько», — сказала Мира, — «но ни одна не кажется мне правильной. Никак не могу до конца понять вашу суть, чтобы передать». Мата Цзинду сел рядом и почувствовал, как ее спокойствие, подобное дуновению прохладного ветерка, передается ему и напряжение отступает. Мира никогда не говорила с ним о государственных делах, не пыталась убедить отдать предпочтение какой-то определенной фракции. Если она чего-то и хотела, это было всегда просто. Дом, цветок, который она как-то раз видела, пение птиц по утрам. Хотел бы он так же легко получать удовольствие от жизни. И каково это? Я имею в виду, как тебе удается вышивать картины. Мне кажется, такая работа требует терпения и огромной усидчивости. Один стежок за другим, да еще настолько маленькие. Мне кажется, это не слишком отличается от того, что делаете вы, ответила девушка, не отрываясь от работы. Мата Цзинду рассмеялся. Я гегемон всех островов Дара. Стоит мне топнуть ногой, как тысячи людей начинают дрожать от страха. Проводить параллель между моими делами и твоими пустыми женскими занятиями все равно, что сравнивать Крубина в море с муравьем у меня под ногами. Будто в подтверждение своих слов он растоптал муравья, превратив в крошечное пятно на дорожке. Мира посмотрела на то, что осталось от насекомого, потом подняла глаза на Мату, и ему показалось, что внутри у нее что-то изменилось, сдвинулось, заняв новое положение. Когда она заговорила, ее голос прозвучал совсем иначе. Когда ведете армию на поле боя, вы тоже создаете картину, с той лишь разницей, что я использую иглу, а вы – меч. Я делаю стежки, вы – трупы. У меня получается фигура на полотне, вы же творите новый порядок власти в мире. Да, вы работаете на огромном полотне, но я не думаю, что удовлетворение, которое мы оба получаем от своих занятий, так уж отличается одно от другого. Мата не нашелся, что ответить. Ее слова привели его в ярость, хотя он и не знал почему. Проще всего было бы отмахнуться от них, заявив, что ее женский ум не в состоянии по достоинству оценить его грандиозный замысел, но ему почему-то хотелось заставить ее понять, ведь он всегда мог доставить ей удовольствие, разве нет? Глупо сравнивать твои чувства с моими. Я влияю на жизнь каждого жителя островов, в то время как ты существуешь лишь в узком женском круге и видишь впереди всего на несколько футов. Вы правы, согласилась Мира, однако в глазах богов мы с вами не слишком отличаемся от муравьев. Утешением мне служит то, что мои удовольствия не приносят смерти страдания, а когда я умру, никто не вздохнет с облегчением и не станет прыгать от радости. Кроме того, я не забуду ни одного имени или лица, которое имеет для меня значение. Мата вскочил с места и поднял было руку, но понял, что, если вложит в удар всю свою силу, эта женщина умрет на месте. Он уже множество раз испытывал нечто подобное на поле боя, когда готовился нанести смертельный удар при помощи Нарыны или кровавой пасти, и всегда видел в глазах своих жертв страх, отчаяние, недоверие или желание бросить вызов, но Мира смотрела на него совершенно спокойно. Он не заметил даже намека на страх. «Я хочу понять вас, Мата, но, думаю, вы и сами себя не понимаете. Побережье Лута, третий месяц четвертого года Принципата. Королевства Тира, старые и новые, разваливались одно за другим. Точно ими управляли безалаберные дети, и аристократы оказывались в мире, переполненном свежеиспеченными правителями. Короли сидели на своих тронах, с каждым днем все больше опасаясь за собственное благополучие. В конце концов, Мата Цзинду ведь прогнал короля Туфи и забрал себе его владения, потому что его поддерживала большая армия. Пример Маты казался весьма заманчивым генералом других королевств Тира и пугал королей. Мата ничего не делал, чтобы остановить эту тенденцию, и в нескольких королевствах амбициозные генералы устроили перевороты и заняли места своих прежних господ. Иногда смена власти проходила без кровопролития. Корабли как рукой кружили около островов Руи и Досу, закрыв все подступы к ним, точно плавучая деревянная стена. Несколько кораблей Досу спряталось в гаванях, опасаясь выходить в открытое море. Кунигару не предпринимал никаких попыток построить собственный флот, чтобы бросить вызов гегемону. Вторжение с воздуха было невозможно, потому что воздушные корабли не обладали необходимыми возможностями. Когда, после того как Досу засыпал все острова Дара памфлетами, наступило затишье, поползли слухи, что, возможно, король Куни просто хотел получить более просторную тюрьму, где больше места для жизни. Постепенно дисциплина на кораблях как Ру стала не такой жесткой, матросы во время бесконечного патрулирования играли в карты или рыбачили, чтобы немного разнообразить свой надоевший рацион. Иногда они видели большие стаи крубинов, которые проплывали под кораблями на морских маршрутах между Руи и Большим островом. Считалось, что заметить крубина – хорошая примета. Матросы радовались своему везению и часто повторяли, что, возможно, это знак расположения богов к Мате Цзинду, и они скоро вернутся в свои удобные теплые дома. На пустынном участке побережья Лута глубокой ночью появилась стая крубинов. 1, 2, 3, 10. Они промчались, разрезая волны, и выбрались на берег дожидаться, когда начнется прилив, чтобы снова вернуться в море. Звук, с которым их тела скользили по песку, был скорее металлическим, а не таким, какое издает живая плоть, больше похожим на звон оружия, упавшего на каменный пол. Неожиданно крубины зевнули, широко раскрыв пасть шире, еще шире, и вот уже верхняя часть их голов сдвинулась назад настолько, что уперлась в спину, а потом из брюха покрытых чешуей китов начали выбираться сотни людей. Солдаты в форме армии Досу, прятавшиеся внутри механических крубинов, провели внутри подводных кораблей несколько дней и теперь с жадностью вдыхали солоноватый морской воздух. Затем они растворились в ночной тьме, чтобы присоединиться к своим товарищам, которые построили временные казармы в пещерах вдоль побережья. Пустые корабли закрыли рты и стали ждать прилива, чтобы снова опуститься под воду, направиться на Руи и забрать новую партию пассажиров. Если бы кто-то посмотрел на флаги, которые несли солдаты, то заметил бы небольшие изменения. Тело кита на красном фоне покрывала сине-черная чешуя, а лоб украшал огромный рог. Теперь символом Досу стал крубин, восстающий из моря крови. Механические крубины, подводные корабли, были изобретением Луана Цзя и Гин Мадзати, которые оба ими невероятно гордились. Когда они пытались придумать способ миновать флот Маты, закрывавший все проходы, чтобы высадить свою армию на Большом острове, Гин в шутку пожалела, что Куни не может снова призвать крубинов, как в той легендарной экспедиции, когда они сместили императора Ириши. И тут в глазах Луана вспыхнул радостный огонь. «Нам не нужно призывать крубинов, мы сами их сделаем». Он потянулся к Гин и взял ее за руки, и она не стала их убирать, наслаждаясь теплом прикосновения любовника. Чтобы построить лодку, которая могла бы опуститься под воду, требовалось использовать принципы, позволявшие воздушным кораблям держаться в воздухе, учитывая при этом более плотную среду. Луан с радостью бросился решать трудную задачу. Корабли строили тайно, в морских пещерах на Руи, подальше от разведывательных воздушных кораблей и шпионов Цзинду. Из пластин тонкого прочного железа, из которого выковывали мечи, сделали кольца и поместили их на планки из прочного дерева, так бондарь укрепляет бочки металлическими обручами. Затем неподвижные части соединили вместе короткими цепями, чтобы тело Крубина было подвижным и могло менять положение, как живое существо. Потом его обернули акульями и китовыми шкурами, чтобы оно стало водонепроницаемым, а впереди установили заостренный бушприт из железного дерева, изображавший рог Крубина. Резервуары, расположенные на дне лодок и обеспечивавшие плавучесть, позволяли механическому Крубину подниматься или опускаться в зависимости от того, чем были заполнены, водой или воздухом, который нагнетали в них мехи. Внутри хватало места для команды, солдат и товаров. Глаза, сделанные из толстых кристаллов, позволяли людям видеть, что происходит снаружи. Другие окошки, поменьше, шли вдоль бортов, чтобы обеспечить светом темные внутренние помещения. Корабли должны были походить на настоящих Крубинов сверху. Именно оттуда следовало ждать самой серьезной опасности. Женщины из вспомогательных отрядов армии Дасу использовали косметику, чтобы нарисовать на бледной коже чешую, и сделали это так тщательно и искусно, что никакой наблюдатель с воздушного или морского корабля не смог бы даже заподозрить, что она не настоящая. Когда был готов план создания кораблей, осталось решить три проблемы. Первая состояла в том, что вода, в отличие от воздуха, оказывало сильное давление, и как бы они ни старались сделать корабли водонепроницаемыми, те все равно сильно протекали и разваливались, если опускались на слишком большую глубину. Однако эта проблема не была фатальной, потому что задача механических Крубинов лишь проплыть под судами противника и не попасться на глаза воздушным разведчикам Маты Цзинду. Большую часть времени они находились практически у поверхности воды и уходили в глубину только по необходимости. Вторая проблема – дыхание находившихся внутри людей. Гин, которая великолепно плавала и ныряла, выяснила, что некоторые молодые жители Дасу, чтобы насладиться прекрасным зрелищем кораллов и морских звезд в мелких лагунах, опускали голову под воду, зажав в зубах соломинку, так что другой ее конец выступал над поверхностью. Взяв за основу этот опыт и поведение настоящих Крубинов, она изобрела дыхательные трубки. Один конец такой трубки оставался внутри корабля, другой, прикрепленный к плавучему бую, можно было выставить над поверхностью. Затем из трубок выкачивали воду, заполняли их воздухом, и вырывавшиеся из них струи почти не отличались от тех, что выдували Крубины. Труднее всего оказалось заставить механического Крубина двигаться вперед. Сначала Луан решил, что управлять хвостом, точно гигантским веслом, будут находящиеся внутри люди, чтобы плавник шевелился, как у настоящего Крубина. Но эта работа отнимала слишком много сил и не годилась для долгого путешествия от Руи к Большому острову. И тут Луан вспомнил одного из эксцентричных изобретателей Кова, представившего машину, которая могла вращать колеса при помощи пара от горячего вулкана и резервуара с водой, и слегка усовершенствовал принципы ее работы. Кроме того, во время своих путешествий по островам он узнал, что по дну океана между Руи и Большим островом тянется гряда подводных вулканов, чьи вершины находятся практически у поверхности воды так, что камни вокруг них раскаляются до красна. Луан и Гин натренировали команды механических Крубинов зависать над этими местами, при помощи механических рук доставать раскаленные камни и опускать в специальные баки под днищами лодок. От горячих камней вода в них закипала, и пар, проходивший через серию труб, приводил в действие поршни, шестеренки и рычаги, соединенные с хвостовым и грудными плавниками. Инженеры, находившиеся внутри механических Крубинов, собирали достаточное количество раскаленных камней, чтобы добраться до следующего вулкана. Таким способом, поднимаясь, чтобы сделать вдох, и опускаясь за горячими камнями, флот подводных кораблей плыл по океану, точно стая живых Крубинов, и, придерживаясь маршрута, вдоль которого располагались подводные вулканы, они могли путешествовать несколько дней. Так, пусть и медленно, механический флот тайно перевозил армию Дасу на Большой остров. Когда последний отряд благополучно высадился на побережье Лута, Мадзати отдала приказ. Наблюдатели в вороньих гнездах на кораблях Северной Бафики, Хаана и покоренного Руи увидели, как внизу, под ними, снова проплывает стая крубинов. Матросы перегнулись через ограждение, чтобы получше разглядеть удивительных китов, но огромные существа, оказавшись под кораблями, замедлили движение и начали подниматься на поверхность. Послышались лихорадочные приказы капитанов сменить курс, чтобы убрать корабли с их пути, но поздно. Под громкий треск дерева и вопли удивленных матросов кокру механические крубины всплыли на поверхность, разбивая гигантскими рогами днища кораблей и ломая кили. Потерявшие управление корабли сталкивались, весла цеплялись друг за друга, а крубины продолжали методично наносить им смертоносные удары. Флот, несший дозор вокруг Руи, был уничтожен за несколько часов, и теперь море усеивали обломки, за которые цеплялись оказавшиеся в воде люди. Так Дасу установил контроль над морем, не поднимаясь на поверхность. Гинпин пал без единой жертвы. Король Касуги, увидев огромную армию с копьями и стрелами наготове у стен города, сдался, и маршал Мадзати позволила ему остаться в заново отстроенном дворце в качестве гостя Дасу. Когда Гин объявила, что ее армия не причинит вреда населению покоренных территорий, жители Хаана поначалу отнеслись скептически к ее словам, но постепенно начали успокаиваться, поскольку солдаты вели себя в соответствии с ее обещанием. «Итак, ты нашел себе нового господина», — с горечью заметил король Касуги, когда увидел Луана Цзя. «Я по-прежнему служу народу Хаана», — поклонившись, ответил тот. Флаги Дасу, украшенные изображением Крубина, трепетали на ветру, сообщая всем, что король Куни вернулся на Большой остров. Облака бегут по небу. Глава 45. Дасу и Кокру. Волчья лапа и Большой остров. Шестой месяц четвертого года принципата. Мата Цзинду не вернулся бы на волчью лапу по своей воле, но старый трус, король Дало из Гана, не оставил ему выбора. Как только Мата отправил его обратно на остров, Дало погрузился в глубокую депрессию. Целыми днями смотрел пьесы о былом великолепии древнего Гана и рыдал от унижения, которому его подверг Гегемон. Через некоторое время Макридзати, один из его генералов, начал испытывать беспокойство. Пример Маты придал ему смелости, и он заставил короля Дало отказаться от престола и отдать ему печать Гана. Дало особенно не сопротивлялся, заявил, что статус короля не соответствует его темпераменту, и ушел на покой, чтобы спокойно заняться своими прудами с золотыми рыбками. Король Макри решил под шумок, пока Гегемон занят решением проблем с Куни-гору, подготовить против него восстание. Макридзати и сам превосходно владел мечом, но во время сражения на волчьей лапе серьезно заболел, был прикован к постели и не видел подвигов Маты на поле брани, поэтому считал, что истории о доблести Гегемона сильно преувеличены и победы его, следствие коррупции военачальников империи, а не стратегического таланта самого Маты. Чтобы вдохновить народ, Макри заявил, что вернет территории на Большом острове, отобранные Матой у Гана, а затем захватил острова Ага, которыми управлял король Хиу, бывший полководец из Гана, перешедший на сторону Маты в конце сражения на Волчьей лапе, за что и получил несколько маленьких островов. Хиу быстро сдался. Численность населения всего его королевства была меньше, чем в городе Тадза, но Макри отпраздновал эту победу так, словно одержал верх над самим гегемоном, и в течение 10 дней по улицам Тадзы маршировали его солдаты. «Макри, глупец, и не стоит брать его в расчет», — сказал Тарулу Перинг Мате. «Ваша главная проблема — Куни-гору. Отправляйтесь на запад, гегемон, и раздавите его, пока он не настроил против вас остальные королевства Тира». Мату раздражало постоянное вмешательство Тарулу Перинга. «Да, конечно, Куни высадился на Большом острове, но ему удалось захватить лишь крошечную часть Хаана. Три новых королевства Гафики возглавляли его ставленники, и Мата считал, что они с легкостью остановят трусливого Куни и его сопливого маршала, в то время как Макри, будучи воином, представлялся ему куда более опасным противником. Чтобы сохранить целостность своего мира, Мате пришлось припоясаться мечом, другого выхода не оставалось, и снова сесть в седло, поскольку он не мог доверить столь важное дело никому, а с Куни можно разобраться и позднее, после того, как будет наведен порядок на востоке. Правители королевств Дара поняли, что наступил момент, когда придется выбирать, на чью сторону встать, Маты Цзинду из Кокру, величайшего воина всех времен, или Куни-гору с Дасу, обладателя неистощимого запаса удачи. Король Северной Бафики Такакима сражался бок о бок с Матой с того дня, как убил Хуна Криму, и никто не сомневался, что он один из самых верных сторонников гегемона. Но прежде чем стать королем и генералом, влиться в ряды повстанцев, так разбойничал на Тунаа, добывал себе средства к существованию с помощью кинжала. Таку даже приговорили к каторге за то, что искалечил человека, и на его лице все еще оставалась устрашающая татуировка, сделанная тюремщиками, как было принято при мапидоре, чтобы все знали, кто перед ними и что совершил. Как и Мата, это был крупный и сильный мужчина, превосходный воин, хотя, в отличие от гегемона, никогда не считал, что служит высшим идеалом. Тыка гораздо лучше разбирался в законах темных переулков и ночных улиц, чем в хитроумных политических танцах политиков и дворцовых интригах, и считал, что жизнь аристократа ничем не отличается от жизни мелкого уличного преступника. Кунигару и Мата Цзинду напоминали главарей двух соперничающих банд, сражавшихся за контроль над городскими рынками и деньги, которые платят за защиту богатые купцы, в то время как сам он был мелкой сошкой, оказавшейся меж двух огней. Надо не ошибиться в выборе, иначе проиграешь. Тыка тайно прибыл в Гинпин, чтобы переговорить с Кунигару, в скромном одеянии и без охраны. Они встретились на старом, мало кому известном постоялом дворе. Прибыв в назначенное место, Тыка обнаружил, что Куни резвится в постели с двумя проститутками, но посчитал это вполне естественным. По его представлениям, предводитель крупной банды именно так и должен вести себя. Куни тут же выпроводил женщин, но выглядел рассеянным. «Я считаю, что Мата Цзинду остался в прошлом, а ты, великий король Куни, наше будущее», — заговорил Тыка, но Куни зевнул, встал и молча вышел из комнаты. Тыка не знал, что означает такой прием. Вместо того, чтобы обсудить возможность союза, Куни повел себя так, словно ему ни до чего нет дела. Вскоре появился Каваелу и пригласил Тыку на обед, состоявший из самых простых холодных закусок, что нашлось на постоялом дворе, к которым подали неструганные палочки для еды. С каждой проходившей минутой Тыка чувствовал себя все более неуверенно. Вероятно, Кунигару отнесся к нему так из-за того, что они с маршалом Мадзати уже составили план покорения Северной Гофики, и более сильный главарь нашел способ забрать территорию без ведома Тыки. Теперь он понял, что может лишиться не только своих земель и трона, совсем как несчастные Касуги, но, что не исключено, и жизни. Холодность Куни была своего рода предупреждением, последним лучиком надежды, и тогда Тыка решил попросить премьер-министра Елу замолвить за него словечко. Тыка уже не просил о союзе равных, а мечтал лишь о том, чтобы, отдав Северную Гофику, сражаться за Досу в обмен на обещание новых владений по окончании войны. Кава кивнул и пообещал сделать все, что в его силах, а когда Тыка ушел, вместе с Куни они хлопнули в ладоши и рассмеялись. Он заглотил не только наживку, но и крючок, леску и грузило. Воскликнул Куни. «Сир, вы превосходный актер», — заметил Кава. «Никогда не сомневайся в разбойниках из Бзуди». Именно Кава придумал устроить таки такую встречу, а Куни добавил несколько превосходных деталей к его плану, чтобы воспользоваться тем, что знал о жизни таки. «Иногда одержать победу можно и без армии. Мне будет очень тебя не хватать». Куни сжал руки Кава, словно они все еще находились в Бзуди, где часто работали вместе допоздна, обсуждая проблемы управления городом, которые наводили скуку на всех остальных. Каваелу прибыл в Гинпин, чтобы помочь установить новую административную власть при помощи документов из имперских архивов, но теперь должен был вернуться в Дае, чтобы управлять Досу и Руи, где шла работа по снабжению армии, воюющей на Большом острове. «Это большая честь для меня», — ответил Кава, тронутый до глубины души словами короля. «Знай, у Маты есть только меч и дубинка, а у тебя — сердца твоих людей». После того, как генералы взяли под контроль Северную Гофику, Мадзати приказала Тыкикима, новоиспеченному герцогу Арулуги, напасть на короля Аму Панадаму, отправленного на прекрасный остров плавучих городов. Панадаму панически боялся гегемона и отказался разговаривать с посланниками Куни. Мадзати решила, что Тыка будет особенно стараться, сражаясь за будущее владение. Ей же требовалось заняться оставшимися районами Большого острова. Центральная и Южная Гофика рухнули под натиском сил маршала Мадзати, как подточенные термитами деревья под ударами тяжелого топора. Оба короля, Нодами и Дору Салафи, не уделяли внимания собственным армиям, рассчитывая, что Тыка примет на себя главный удар Мадзати, и теперь им ничего не оставалось, кроме как бежать через реку Лиру в Кокру. Во время бегства они сжигали все корабли, которые попадались на северном побережье, в надежде, что река, широкая, но недостаточно глубокая для механических крубинов, задержит силы до Су. Все корабли, ходившие по реке Лиру, по их приказу вернулись в города и порты на южном побережье, под охрану гарнизонов. Несколько боевых кораблей Ми и Салафи отправили в Диму, чтобы контролировать Лиру, а большая часть их флота, точнее, то, что от него осталось после атаки механических крубинов, должна была патрулировать западное побережье Кокру. Они снабдили свои суда глубоководными сетями, рассчитывая таким способом помешать Мадзети доставить свои войска на механических крубинах. Мадзети остановилась в Димуши, где обнаружила, что боевые воздушные змеи и шары патрулируют Лиру, не давая силам Досу ее форсировать. Маршал Мадзети попыталась построить плоты из кусков дерева, дверей, балок брошенных храмов, колес экипажей и даже сломанной мебели, однако разведывательные полеты вражеских воздушных кораблей позволяли Ноде Ми и Дору Салафи заранее получать предупреждение о происходящем, и они отдавали приказы о бомбардировке, как только замечали груды дерева. Те несколько легких плотов, которые людям Мадзети все же удалось незаметно построить, оказались слишком хрупкими, чтобы пережить напор волн Лиру, и развалились на части еще до того, как добрались до середины реки. Гин Мадзети приказала своим воздушным кораблям атаковать противника. Хотя воздушные корабли Досу с командами из женщин были быстрыми и маневренными, пилоты Кокру имели больше боевого опыта. Бои в небе над рекой вызывали огромный интерес воюющих сторон, но никому не удалось одержать решающую победу. Ми и Салафи наконец облегченно вздохнули. Если маршал Мадзети не сумеет переправить свою армию через Лиру, главного сражения не будет еще очень долго. Макри сражался с отчаянной яростью. Укрепившись на волчьей лапе, он заставил Мату дорого заплатить за каждый клочок завоеванной земли. Мата получал удовольствие от схваток с достойным противником, но сообщения из дома вызывали у него тревогу. Неизменно бесчестный Куни возобновил дружбу со своим старым приятелем, разбойником Пумаему, и Мата подозревал, что здесь свою роль сыграла Джа. Пумаему снова получил титул маркиза Парина и возглавил своих конокрадов, которые называли себя всадниками ветра с Досу. Начались бесконечные атаки на караваны с зерном и продовольствием для армии Маты. Он презирал подобную тактику, но ничего не мог с этим поделать до тех пор, пока мятеж Макри не будет подавлен. Он удвоил усилия, и кровь вновь полилась рекой. Мата вошел во дворец в Тадзе, который отбил у Макри, чтобы сделать своим временным штабом. Придворные перешептывались, но никто не осмеливался подойти к гегемону, и, нахмурившись, Мата спросил, в чем дело. Один из придворных робко поднял руку и указал в сторону женских покоев дворца. В ярости он направился в женские покои, решив, что, видимо, одна из жен Макри устроила скандал, возможно, пыталась его оклеветать. Захватив дворец, он даже не входил на женскую половину, но, как уже не раз убеждался, проявление доброты часто ведет к неприятностям. Едва завидев приближающегося гегемона, служанки указывали ему путь, а сами разбегались, словно испуганные кролики, так что Мате приходилось самому открывать двери. Наконец он пинком распахнул очередную дверь и остановился на пороге. У стены сидела Мира и вышивала. Прошло несколько месяцев с тех пор, как они в последний раз разговаривали. Придворные дамы не знали, что делать, потому что не понимали, утратила Мира благоволение гегемона или нет. Отправившись в поход на волчью лапу, Мата оставил Миру в Сарузе. Она посмотрела на его удивленное лицо, и на ее губах появилась улыбка. «Я вижу, они решили ничего вам не говорить, чтобы вы сами все увидели. О, придворные, они не знали, захотите вы со мной встречаться или нет, так что нашли мудрое решение». Ее жизнерадостный голос успокоил Мату. Мира вела себя так, словно между ними ничего не произошло. «Не стойте там, вы загораживаете мне свет. Присядьте, пожалуйста. Я приехала кое-что вам рассказать. В ней что-то изменилось», — сообразил Мата. Она пришла к какому-то решению и выпалил. «Ты меня оставляешь?» Как только слова слетели с губ, Мате показалось, что вопрос глупее некуда. Какое это имеет для него значение? Он мог выбрать любую из огромного количества женщин, моложе и красивее Миры. Однако нравиться хотел именно ей, хотел, чтобы она сама пришла в его постель, попросила прощения за свою дерзость и невежество, признала, какой он великий правитель, какой глубокий след оставит в истории мира. По правде говоря, с того самого дня, как Мира сказала, что думает о его прославленных победах, он видел себя только ее глазами, излишне жестоким, грубым и незначительным. Нет, вовсе нет. Мата с облегчением опустился на подушку рядом с ней. Во-первых, я хочу поговорить о моем брате. Мата ждал. Мне снились кошмары, в которых он спрашивал, удалось ли вам осуществить свои мечты. Лицо Маты дрогнуло. Но в последнее время кошмары прекратились. Тогда я подумала, что его душе не хватает энергии, и попросила купца, отправившегося в Пан, воскурить благовоние и принести жертвы на могиле Мада. Он вернулся и рассказал мне, что плита на его могиле самая большая на всем кладбище и что вы приказали солдатам гарнизона класть на нее свежие хризантемы каждый день. Более того, вы велели поступать так со всеми могилами 800 солдат, которые последовали за вами с Туна и погибли в сражениях. Это щедрый поступок. Мата промолчал, и Мира отложила пяльцы. Во-вторых, я хочу показать вам это. Она встала, подошла к маленькому походному сундучку, стоявшему в углу, и вернулась с предметом, завернутым в ткань. Что это? Мира молча передала ему сверток, и Мата, развернув его, обнаружил костяной кинжал. Однажды он уже видел такой рядом с мертвым телом дяди. Туфи с прискорбием сообщил ему, что кинжал принадлежал принцессе Кикоми, любовница Киндамарана и убийца Фина. «Ваши враги хотят использовать меня, чтобы добраться до вас». Мата смотрел на нее и не понимал, что чувствует. «Неужели предательство будет сопровождать его всю жизнь? Однако мне надоело быть инструментом в чужих руках», — продолжила Мира. «Я хочу жить так, как мне нравится». Мата бросил кинжал на пол, резко развернулся и вышел из комнаты. Мира вернулась к вышиванию. Теперь ее стиль стал более абстрактным, полным энергии и намеков, а не отображением реальности. Несколько резких стежков, дающих лишь представление об очертаниях, показывали Мату на фоне случайных линий и хаотических цветных пятен. Тщательно созданный мир распадался на глазах. Она вышивала звездные вспышки, исходившие от него, в равной степени вращающиеся мечи и цветущие хризантемы. Мате казалось, что он увядает в ее руках, превращаясь из реальности в легенду. Он вставлял в изящные рамки каждый из вышитых ею платков и дарил тем, кто доставлял ему удовольствие или совершал достойный поступок. Его командиры и советники соперничали между собой за то, чтобы получить вышивку Миры, символ уважения гегемона. Казалось, Миру все это забавляло, однако вовсе не интересовала дальнейшая судьба ее работы. Однажды Мата вернулся в конце очередного дня сражений, утомленный, пропавший кровью и смертью, и, не потрудившись вымыться, сразу направился в покои Миры. Сохраняя неизменное спокойствие, она спросила, не хочет ли он остаться и с ней пообедать. «Моя служанка согреет воды для ванны, а я приготовлю на пару карпа, которого купила сегодня на рынке. Вы ведь давно не пробовали блюд туна». В предложении Миры остаться не было покорности или соблазна. Она не попросила его рассказать о подвигах на поле сражения, не выразила восхищение доблестью или силой, а, как всегда, перечислила самые простые вещи, которые они могли разделить. Мата понял, что она ведет себя с ним как с другом, а вовсе не как с гегемоном островов Дара, подошел к ней, притянул к себе и коснулся губ. Мата чувствовал, как трепещет ее сердце, словно птица, попавшая в силки. Мира уронила руки, державшие иглу и пяльцы с вышивкой, и через мгновение ответила на поцелуй. Он отстранился и посмотрел ей в глаза. Мира не отвела взгляда, и Мата вдруг понял, что, кроме Кунигару, никто больше не выдерживал взгляд его сдвоенных зрачков. «Теперь я тебя поняла», — проговорила Мира. «Теперь я знаю, почему никогда не смогу вышить твой портрет так, чтобы ты был на себя похож. Скажи мне, ты напуган. Тебя беспокоят легенды, которые сопровождают твой нелегкий путь, и твоя тень, живущая в сознании других людей. Все вокруг боятся тебя, и ты начал верить, что так и должно быть. Все вокруг льстят, и ты начал верить, что всем так и следует поступать. Все вокруг тебя предают, и ты начал верить, что заслуживаешь предательства. Ты стал жестоким не из-за того, что хочешь таковым быть. Просто думаешь, что люди ждут именно такого поведения, совершаешь свои поступки потому, что веришь. Идеальный Мата Цзинду желает их совершить». Мата покачал головой. «То, что ты говоришь, не имеет смысла. Ты хочешь видеть мир вполне определенным и разочарован, что он совсем другой. Но ты сам часть этого мира и боишься, что твоя смертная плоть не сможет соответствовать твоим мечтам о себе. И тогда ты придумал для себя новый облик, который, как тебе кажется, упрощает тебе жизнь. Облик жестокого, жаждущего крови, смерти и мести человека, чья гордость оскорблена, а честь запятнана. Ты стер самого себя, заменив настоящего человека словами из старых и мертвых книг. Мата снова ее поцеловал. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ты вовсе не плохой, тебе не нужно бояться. В тебе есть и страсть, и сострадание, но ты запер свои чувства, считая их признаком слабости, делавшей тебя похожим на других, недостойных людей. Зачем ты так поступаешь? А что, если ты не оставишь следа в истории? Что, если все твои труды исчезнут после смерти? Раньше я не знала, правильно ли тебя любить, когда весь мир так тебя боится, но тысячи голосов твердили мне, что это правильно. Мада был прав. Среди всего, что имеет значение, только вера сердца является мерой всего. Однако наши смертные сердца слишком малые и вмещают в себя совсем немного. Какую радость я могу испытать, если услышу, что тысячи людей прославились, в то время как мое сердце скорбит из-за смерти брата? Какое имеет значение, если 10 000 человек считают тираном того, к кому я неравнодушна, если я вижу иначе? Наша жизнь слишком коротка, чтобы беспокоиться о чьих-либо суждениях, не говоря уже об истории. Тебе кажется, что мое вышивание – пустое занятие, однако все деяния людей пусты перед лицом времени. Нам обоим не следует бояться. Она поцеловала его в ответ и притянула к себе, и Мата вдруг обнаружил, что перестал бояться. Мужской голос, жесткий, как обсидиан, и резкий, точно удар меча по щиту. «Брат мой, это было умно, повторить трюк Киндамараны, но у тебя получилось ничуть не лучше. Шип Рубина больше не выпьет крови Цзинду». В ответ прозвучал другой мужской голос, полный ярости шторма. «На смертных, как всегда, нельзя положиться». Женский голос, скрежещущий, резкий, искаженный, подобный воздуху, мерцающему над раскаленной лавой. «Прекрати говорить чушь, Киджи. Тебе следовало объединиться со мной и Фитова против настоящего врага. Неужели ты действительно хочешь, чтобы победил этот обманщик, вор из безупречного города? Пусть падут оба их дома». Гин Мадзати смотрела на широкую лиру, и ее раздражение росло с каждым днем. Она понимала, что строительство военного флота займет слишком много времени, в то время как ей требовалось найти способ быстро пересечь реку. По лиру разнесся слух, что маршал щедро одарит владельцев кораблей из Кокру, если они восстанут против гегемона и переплывут на северный берег реки. Несколько отважных купцов решили рискнуть, но их торговые суда не были готовы к атаке воздушных кораблей. Горящие обломки, мертвые тела, товары, которые находились в трюмах, теперь плавали на поверхности реки, наглядное предупреждение тем, кто осмелится предать гегемона. Мадзати оставила главную часть своих сил у Димуши, напротив армии Кокру, находившейся по другую сторону широкого устья Лиру, а сама отправилась вверх по течению реки, в Каику, маленький городок, жители которого славились своими гончарными изделиями, горшками, вазами и прочей домашней утварью. Это была посуда самой разной формы и объема. В одной можно было сварить акулу, в другой – заварить чай. Мадзати надела парик и нарядилась, чтобы походить на богатую даму из Пана, прибывшую в городок ради развлечения, посмотреть достопримечательности и выбрать подходящую обстановку для нового дома, который заменит старый, сожженный гегемоном Цзинду, когда тот захватил город. Она бродила по рынкам и с удовольствием рассматривала глиняную посуду, а Дафира, переодетый слугой, с недоумением наблюдал за ее действиями. Прежде маршал Мадзати не выказывала интереса к домашней утвари. В Каику стали прибывать торговые караваны, и купцы с удовольствием покупали большие горшки, кувшины и амфоры. В мастерских работа прямо-таки кипела из-за столь резкого увеличения спроса. Город всегда рассчитывал на речную торговлю, но теперь, когда Кокру закрыл границы и запретил торговым судам плавать по реке, количество покупателей резко сократилось, а потому караваны с севера встречали с радостью. Но вот в одну из безлунных ночей купцы из разных караванов, их слуги и охранники, возчики и посыльные собрались на побережье Лиру возле Каики, распаковав купленную кухонную утварь, принялись доставать из повозок воинскую амуницию. Надела доспехи и маршал Мадзати. На лице у нее сияла улыбка, ее план удался. «Господа, я всегда говорила, что следует использовать любой шанс, который предоставляет судьба. Сегодня мы это сделали снова. Ми и Салафи думают, что теперь они в безопасности, потому что уничтожили все корабли после своего отчаянного бегства через Лиру, но нам они не нужны. Пусть остаются в неведении и думают, что смогут помешать нам построить плоты. Мы купили плоты у них под самым носом. По ее приказу солдаты закупорили кувшины, амфоры и горшки, связали их между собой прочной веревкой, а чтобы увеличить плавучесть импровизированных плотов, прикрепили к ним наполненные воздухом мехи от вина. Воздушный разведывательный корабль Кокру летел над тускло освещенной луной Лиру, и наблюдатели, наклонившись вниз, пытались разглядеть корабли, лодки или плоты противника, однако увидели лишь покачивавшийся на волнах мусор, какие-то кувшины и горшки. Очевидно, очередной торговец Хапуга пытался сбежать на север, но воздушные защитники Кокру моментально разобрались с предателем. Жаль, хороший товар теперь пропадет. Воздушный корабль полетел дальше, а солдаты Досу продолжили в темноте свой путь на противоположный берег под прикрытием плывущих горшков и кувшинов, дружно работая ногами. Не обошлось, конечно, без жертв. Несколько подобных плотов развалилось и люди утонули, однако большая часть из 300 воинов, выбранных Мадзати, сумела благополучно перебраться на южный берег Лиру. Высадившись в Кокру, солдаты разбились на небольшие отряды и направились по берегу на запад. С легкостью разбив гарнизоны в дюжине прибрежных городков, они захватили корабли и отплыли на северный берег. Такую массовую переправу не могли остановить даже воздушные корабли Кокру. После того, как Мате наконец удалось окружить войско Макридзати, Макри вызвал его на поединок. Они бились от восхода до заката, но никому не удавалось получить преимущество. Пот ручьями стекал по их телам, дыхание с хрипом вырывалось из груди. Однако Наарынна продолжал рассекать воздух, словно плавник атакующей акулы. А щит Макри встречал его со стойкостью непреклонного моря. Кровавая пасть обрушивалась, как карающий кулак Фитова, а клинок парировал удар, точно герой Илутан, отбивающий атаки волка. Наконец, когда солнце село и на небе начали зажигаться звезды, Макри отступил и развел руки в стороны. Гегемон. Его тяжелое дыхание было подобно шуму древних кузнечных мехов, пересохший язык едва ворочался во рту, ему пришлось даже опереться на меч, чтобы сохранить равновесие. «Ты когда-нибудь сражался с такими воинами, как я?» «Никогда», — признался Мата, который действительно еще ни разу в жизни не чувствовал такой усталости, даже во время знаменитого сражения на Волчьей Лапе, однако его сердце наполняло небывалая радость. «Ты самый искусный противник из всех, с кем мне довелось биться. Сдавайся, ты достойно сражался, и я оставлю тебя во главе Гана, если принесешь мне клятву верности. Я одновременно и рад, и сожалею, что мы встретились при таких обстоятельствах», — улыбнулся Макри, поднял меч и щит и вновь пошел в атаку. Две огромные тени в холодном свете звезд продолжали свой поединок, а солдаты завороженно наблюдали за схваткой своих повелителей. По мере того, как их движения становились медленнее, воины устали, поединок стал больше напоминать танец, который могли видеть лишь немногие смертные. Наконец, когда снова взошло солнце, удар кровавой пасти сломал щит Макри, Мата сделал выпад и вонзил Наарынну противнику в грудь, после чего убрал меч в ножны и пошатнулся. Ратемира, личный телохранитель, бросился вперед, чтобы поддержать гегемона. Однако Мата оттолкнул его в сторону и поднял меч Макри. Он выглядел старым и побитым, без каких бы то ни было украшений, лезвие затупилось, а рукоять все еще хранила следы пота Макри и оставалась теплой. Оружие, достойное короля. Гегемон повернулся к Рата. «Ты достоин меча получше, а это оружие должно продолжать жить». Рата осторожно принял меч, ошеломленный оказанной ему честью. «Как ты его назовешь?» – спросил Мата. «Простота. Простота. С тех самых пор, как я начал следовать за вами, моя жизнь стала ясной и простой, как песни матери, которые я слушал, будучи ребенком. Мои самые счастливые воспоминания о том времени и об этом». Мат рассмеялся. «Хорошее имя. Теперь такая простота встречается редко». По возвращении в Тадзу гегемон приказал похоронить Макри с королевскими почестями. Семью погибшего он не тронул и даже не стал отбирать ни у кого титулы, однако теперь им предстояло жить в Сарузе. Те, кто до самого конца сражался за Макри, были помилованы, а солдатам и командирам, которые согласились принести ему клятву верности, Мата сохранил звание. Люди Маты пребывали в недоумении, поскольку ожидали, что предателей жестоко накажут, поэтому гегемону пришлось объясниться. «Вы не понимаете, почему я так поступил?» Его вопрос был встречен гробовым молчанием, и лишь Мира осмелилась нарушить наступившую тишину. «Макри сражался против тебя честно, не прибегая к обману, и верил только в свою силу, надеясь, что сумеет тебя одолеть. В его поражении нет позора. Он герой и проиграл не по своей вине, такова была воля богов». Мата надеялся, что наступит день, когда все будут понимать его так же хорошо, как Мира. Армия Дасу переплыла Лиру на захваченных кораблях противника и вошла в Диму, не встретив сопротивления, город опустел. Солдаты Мии и Салафии еще не забыли унизительного поражения в Бафике и обратились в бегство, как только узнали, что армия маршала Мадзати форсировала Лиру. Конечно, она всего лишь женщина, но теперь все знали, на что способна Гин Мадзати. Какой смысл с ней сражаться? Лучше сдаться или, что еще надежнее, сбежать, найти способ вернуться в Бафику и снова заняться фермерством. Говорили, что Кунигару хорошо управляет своими землями и позволяет неплохо жить арендаторам, не обременяя их непосильными налогами. Но Дами и Дору Салафи собирались покончить с собой, когда Мадзати вошла в город, но были захвачены в плен. В соответствии с пожеланием Куни она обращалась с ними хорошо. Маршал Мадзати продолжила свой марш на юг от реки Лиру. Армия Дасу подошла к Дзуди, на границу равнин Парин. Глава местного гарнизона капитан Доса всегда испытывал благодарность к Куни, сохранившему ему жизнь, поэтому вместе со старейшинами широко открыл ворота и поднял знамя, которое было позаимствовано у поваров, имевших официальную лицензию. Оставалось только вручную раскрасить чешую и пририсовать китурок, чтобы превратить его в Крубина. Несколько верных Мате людей сбежали из Бзуди и доставили известие о победах Дасу на Волчью Лапу. Гегемон еще долго сидел на троне, после того, как ему об этом рассказали. Никто не осмеливался заговорить, тихо горели факелы, и тени танцевали на его окаменевшем лице. Тарулу Перинг прав. Я должен покончить с Кунигару раз и навсегда. Глава 46. Контратака Маты. Дзуди, 8 месяц 4 года принципата. Когда Куни вернулся домой, отец встретил его со слезами, наконец осознав, что пришло время встать на сторону сына, продолжавшего сражаться с существующей властью, а горожане даже не пытались скрыть свою радость. Кроме того, пришла еще одна хорошая новость. Пума ему сумел освободить Джа с детьми, и теперь семье предстояло воссоединиться в родном городе. Куни ждал их у городских ворот с утра до самого вечера, пока на горизонте наконец не появились факелы людей Пумы ему, сопровождавших карету Джа. Тота Тика и Рата Тика забыли отца и отшатнулись, когда Куни протянул к ним руки. Маленькая девочка схватила за руку мать, а мальчик вцепился в тунику от Акрина. «Кто это, дядя-то?» – спросил Тота Тика, прежде чем Сота успела его остановить, а это, смущенно отступить назад. «О, должно быть, ты папа», – догадалась Рата Тика, споткнувшись на незнакомом слове. «Не беспокойтесь, дети очень быстро к вам привыкнут», – попыталась сгладить ситуацию Сота. Гримаса боли исчезла с лица Куни, и он низко ей поклонился. «Семья Гару в долгу перед вами», – Сота ответила глубоким джири. Потом Куни повернулся к Джа и заключил жену в объятия, и, пока супруги не могли оторваться друг от друга, люди на городских воротах радостно хлопали в ладоши, свистели и смеялись. Покрывая поцелуями ее лицо, Куни прошептал: «Мне так жаль, что тебе столько пришлось перенести. Поверь, я все понимаю. Каждое утро я жевал горькие растения, чтобы почувствовать хотя бы часть твоих страданий, когда тебе приходилось одной, без защиты, в окружении врагов, растить двоих детей». Джа, до этого мгновения державшая себя в руках, не выдержала. Несколько раз силой ударив в грудь, притянула мужа к себе и принялась жадно целовать, обливаясь слезами, и не понять, то ли от горя, то ли от радости. Куни вытащила из кармана маленький увядший букетик одуванчиков и, протянув жене, печально произнес: «Утром были свежими, скоро вырастут новые», — успокоила его Джа. «Жизнь циклична, как приливы. Мне так хочется, чтобы мы всегда чувствовали себя такими же дорогими друг другу, как сейчас. Тогда нужно наслаждаться моментом, кто знает, что принесет завтрашний день». Куни кивнул, и по его щекам тоже потекли слезы. Толпа продолжала радостно приветствовать супругов, когда они шли, держась за руки, по улицам, залитым лунным светом. Празднование воссоединения семьи Гару продолжалось в доме мэра и было столь же радостным, сколь и неловким. Как бы хорошо не понимали друг друга Куни и Джа, они прекрасно знали, что эмоции и страсть текут по руслам, которые невозможно предсказать. Куни познакомил Джа и детей с Рисаной, которая была уже на последних месяцах беременности. Сота и Атакрин увели детей поиграть, предоставив супругам возможность поговорить, но у Куни вдруг закончились слова. Зато Мюнсакри без передышки говорил о тактическом гении маршала Мадзати, и Джа в нужных местах вежливо восклицала: «Неужели? Правда, что вы говорите?» Почувствовав, что Ринкода дергает его за край туники под столом. Мюн замолчал, и в комнате воцарилась тишина. «Маршал Мадзати считает, что пора планировать вторжение в Риму», — заговорил тогда Карукана. «Мюн, Рин и я должны отправиться к ней на помощь». Все трое встали и вышли, аккуратно закрыв за собой двери, и Куни остался наедине со своим двумя женами. «Уважаемая старшая сестра», — заговорила первой Рисана, — «от всего сердца приветствую тебя». «А я тебя благодарю, младшая сестра», — сказала в ответ Джа, «за то, что все это время заботилась о нашем муже. В своих письмах он не забыл упомянуть, что ты не только умна, но еще и красива». И женщины улыбнулись друг другу. «Я ничего не вижу». Рисана расхаживала по отведенной ей спальне и терялась в догадках. Сердце Джа оставалось для нее сплошным куском обсидиана. Женщина не могла определить, понравилась ли она первой жене Куни. Не понимала, какие чувства так не испытывает. Ей показалось, что в словах Джа проскользнули оскорбительные интонации. Рисана не знала, что делать. Были, конечно, и другие люди, чьи сердца оставались для нее закрытыми, но они лишь скользили мимо. Никогда прежде ей не доводилось жить с теми, чьи страхи и желания оставались для нее тайной. «Ты никогда не научишься лавировать в темноте, как остальные». Джа, такая обаятельная, такая царственная, знала Куни до того, как он стал королем, умела управлять прислугой и привыкла к достатку. А кто такая Рисана? Женщина, которая всю жизнь кого-то развлекала, зарабатывала тем, что создавала иллюзии для посетителей чайных, доставлять удовольствие и вести. Теперь эти слова звучали для нее как анекдот. А потом она заглянула в собственное сердце и заставила себя сохранять спокойствие, решив, что не станет бояться и искать чудовищ там, где их нет. Разве она не владела искусством принимать себя такой, какая есть? Она примет свою ограниченность и постарается подружиться с Джа. Рядом с Куни должна находиться именно такая женщина, сильная, способная защитить таких, как Рисана и ее мать, слабых и мечтающих о мире. Она сумела многое сделать и найти место для себя, так что может стать хорошим союзником. Что ж, придется брести сквозь туман и надеяться, что перед ней внезапно не вырастет глухая стена. «Расскажи мне о своей госпоже», — попросила Джиарону, служанку Рисаны, подловив 14-летнюю девушку в кухне, где та готовила закуски. «Она очень добра. А как ведет себя с королем? Чем они занимаются вместе?» Девушка покраснела. «Нет-нет, я не прошу тебя сплетничать, глупая девочка. Меня интересует, о чем они разговаривают. Госпожа Джа, я знаю очень немного. Когда они оказываются вместе, меня обычно отсылают». «Ну, в одном можно не сомневаться. Рисана умеет пробудить преданность в своих слугах. Только и Джани из простушек, у нее оставались в запасе другие ловушки. Я слышала, что король Куни никогда не смеется в присутствии госпожи Рисаны. Это неправда», — возмутилась девушка. «Я слышала, как король играл на кокосовой лютне, а госпожа пела. У нее красивый голос. Если песня веселая, она смеется, и король Куни еще громче. А бывает, что песня грустная, и тогда она плачет, то есть они вместе плачут. А правда ли, что госпожа Рисана не очень хорошо танцует? А нет, вовсе нет. Она надевает платье с очень длинными рукавами и распускает волосы, а потом кружится и наклоняется, подпрыгивает в воздух, и спина ее при этом изгибается, как лук. Рукава и волосы плывут в воздухе, оставляя изящные дуги, словно три радуги на небе, или три реки, или три шелковые ленты на ветру». Джа отпустила девушку. Она лежала без сна и ворочалась сбоку на бок. Рядом крепко спал Куни, как всегда, храпел. Джа успела забыть об этой его привычке, а Токрин спал беззвучно. Она представила мужа и Рисану вместе, и, вопреки всему, ее охватила ярость. Когда они поженились, у них с Куни сразу возникло полное понимание. Шутили и радовались вместе, однако Джа никогда не пела и не помнила, чтобы они когда-то плакали, как, по рассказам служанки, они делали с Рисаной. Она не танцевала и никогда бы не могла так хорошо танцевать, как Рисана. Внезапно Джа ощутила присутствие призрака исчезнувшей юности. Рыжеволосая девушка, когда-то вдохновившая будущего короля одуванчиком, исчезла. Перед ее мысленным взором пронеслись видения. Рисана теряет нерожденного ребенка. Рисана больше не может забеременеть. Рисана лишается благоволения короля. Джа знала, как сделать эти видения реальностью. Когда изучала рецепты лекарственных трав, чтобы забеременеть, ей довелось столкнуться с растениями, приводящими к прямо противоположному эффекту. Как часто бывает в природе, субстанции, дающие обратные результаты, нередко оказываются связанными между собой, и лишь тонкая грань разделяет яд и лекарство. Джиа содрогнулась от отвращения к себе. Ей очень хотелось бы надеяться, что это лишь мгновенная слабость, и она дала себе слово, какое бы отчаяние ее не охватило, никогда не позволять себе переходить эту грань, чтобы не отдать себя на волю волн, не потерять собственную душу. Она встала, подошла к туалетному столику и вытащила стопку писем, которые в течение всех этих лет ей писал Куни. Не включая светильник, Джиа начала их перебирать, и пальцы скользили по гладкой поверхности бумаги, вспоминали изгибы невидимых букв. При всей своей занятости Куни всегда находил время, чтобы ей написать. Джиа вытерла слезы. Она мать его старшего сына, наследника престола. Она всегда будет оставаться его первой любовью, женщиной, согласившейся разделить с ним все невзгоды, когда он был обычным бездельником, и только она верила, что ему суждено величие. Она не могла всерьез винить Куни за то, что взял себе вторую жену. Ведь сама ему это предложила, чтобы закрепить его успехи, жертва, о которой жалеть не должна. Возможно, Сота права. Глупо делать из любви фетиш, не соглашаясь с тем, что любовь подобна еде и каждое блюдо имеет свой собственный вкус, а в сердце наверняка найдется место для нескольких таких блюд. Однако она должна попросить Куни дать имя их сыну, ведь Тота Тика уже исполнилось 4 года, а это возраст разума. Пришло время закрепить свое положение и приготовиться к дворцовым интригам, которые обязательно начнутся. «Как насчет Тиму?» – спросил Куни. «Добрый правитель», – перевела Джиа с классического «она». Она задумалась. «Имя царственное и правильное», в нем содержится аллюзия на поэму Кона Фиджи. «Добрый правитель правит незаметно». Однако она рассчитывала на нечто более определенное, что говорило бы о лукавом отце и энергичной матери. Она собралась возразить, но в последний момент вспомнила вторую строку поэмы. «Он чтит своих подданных, как собственную мать». Джиа улыбнулась. Куни нашел наилучший способ выразить свои чувства и сказала: «Превосходный выбор. С этого момента Тота Тика будут называть принц Тиму. Может, нам следует дать имя и нашей дочери?» — с улыбкой предложил Куни. «Она хоть еще и маленькая, но, мне кажется, девочка весьма разумная и даже умнее брата. Как, к примеру, Тра, прогоняющая скорбь. И хотя мы знаем, что ее жизнь, как и наша, может быть полной радости и горя, подъемов и падений, возможно, ей удастся прогнать скорбь и заставить всех смеяться, как всегда пытались делать ее родители». «Конечно», — согласилась Джиа. «Принцесса Тра, это здорово, так тому и быть». И в ее сердце воцарились радость и спокойствие. Мата вернулся на большой остров и узнал, что его королевство на грани распада. Пума ему сделал невозможной безопасную доставку зерна в любую точку Кокру. Куни обосновался в Дзуди, и поползли слухи, что он готов в любой момент атаковать Сарузу. История о победах маршала Мадзати пугали людей Маты, которые верили, что она способна вызывать солдат с небес. Мата не впал в отчаяние, а, наоборот, воспринял новости с радостью. С тех самых пор, как империя прекратила свое существование, жизнь стала скучной, потеряла вкус. Макри был достойным противником, но не умел мыслить большими категориями, а Кунигару оказался врагом, который требует к себе самого пристального внимания. Чем безнадежнее становилась ситуация, тем спокойнее себя чувствовал Мата, не сомневаясь, что победит Куни, как побеждал всех своих врагов, при помощи силы и чести, и для этой цели призвал 5000 лучших всадников и реквизировал 15000 лошадей. Отправившись на север, чтобы разобраться с Римой, большую часть армии Дасу маршал Мадзати оставила в Дзуди. 50000 солдат и десятки тысяч лошадей – слишком много для города и лагеря, разбитого на равнинах Парин. Ее армия была даже больше, чем объединенные силы Танна на Минайкин Дамараны на Волчьей Лапе. Каваелу, как всегда педантичный и внимательный, обеспечивал бесперебойную доставку продовольствия. В полдень разведывательные воздушные корабли возвратились в Дзуди с известием, что Мата Цзинду с 5000 воинов скачет в сторону Дзуди и скоро будет у ворот города, в то время как большая часть армии Гегемона, возвращавшегося с Волчьей Лапы, все еще высаживалась в Накиде, на северном побережье полуострова Итанти. Мата и 5000 солдат скакали без остановки 3 дня и в результате потеряли многих лошадей. Солдаты Куни выстроились ровными рядами перед воротами Дзуди, и, наблюдая за ними с городских стен, он отметил, что их не пугает перспектива сражения с легендарным гегемоном. Пехота выстроилась в фаланги, первые ряды которых заняли копейщики. Именно они должны были выбить всадников из седел. За ними встали лучники, приготовившись направить свои стрелы во врага еще до того, как он сможет приблизиться. А фланги прикрывала кавалерия, готовая обойти войско Маты Цзинду, отрезав ему таким образом путь к отступлению. Армия Куни превосходила численностью войска Маты в 10 раз. «Ты выступишь перед солдатами?» – спросил Танка Рукана. Куни покачал головой и отвернулся от аккуратных рядов солдат, стоявших перед стенами. «Тебя что-то тревожит, господин Гару? Ты считаешь, что мы недостаточно хорошо подготовились?» Куни промолчал и, чуть поколебавшись, Карукана заметил. «Однако выглядишь ты, прошу меня простить, печальным. Я думаю о другом времени», — проговорил наконец Куни. «Возможно, оно было лучше нынешнего». И больше он ничего не стал говорить, потому что знал, сегодня могучий гегемон падет. И вот появились клубы дыма, и послышался грохот тысяч копыт. Армия гегемона приближалась. 5000 всадников, верных кодексу Маты Цзинду, не отклонились от своего курса и направились прямо в центр оборонительных порядков армии Куни-Гару, где находились основные силы пехоты. Лучники выпустили первые стрелы, копейщики начали метать дротики, как только всадники оказались на расстоянии выстрела, и небо потемнело от множества стрел, на несколько мгновений закрывших солнце. Многие из них попадали в цель, и кто-то из всадников рухнул на землю, где и остался лежать, но другие под градом пробивавших доспехи стрел продолжали скакать вперед, быстро приближаясь к первым рядам пехоты. Земля дрожала. Закованные в доспехи всадники, опустив забрало шлемов, бросились в атаку молча. Никто не издал боевого клича, упрямо понеслись вперед, не обращая внимания на смертельный лес длинных копий, выставленных пехотинцами. Древки копий были надежно уперты в землю, наконечники наклонены вперед, готовые проткнуть насквозь лошадей и всадников. Точно волна, разбивающаяся о затянутое туманом каменистое побережье Фасы, всадники Цзинду ударили по фалангам Гару. Воздух наполнился предсмертным ржанием лошадей, когда в грудь им вонзались неумолимые копья. Всадники падали на землю, однако следующая волна наступающей кавалерии продолжала мчаться вперед, усиливая давление. Они перепрыгивали через погибших или направляли лошадей прямо по их телам, чтобы смести стену из копий. Центральная часть оборонительных порядков армии Куни-Гару медленно отступала, копейщики бросали длинные копья и обнажали короткие мечи, чтобы вместе с пехотой вступить в рукопашную схватку с врагом. Между тем пехота Куни-Гару начала с флангов окружать всадников Маты Цзинду, так мягкое тесто обволакивает начинку, а кавалерия обошла сзади и замкнула кольцо, лишив пути к отступлению.